тем не менее, упрямо повторил Гелен-старший, у жены полковника Кинцеля есть какой-то родственник польской крови. Нет-нет, Кинцель прекрасный офицер. Он делает все, что должен делать, и наше зимнее выравнивание фронта под Москвой никак не может быть поставлено ему в вину. Кто мог предполагать такие морозы? Тем не менее, когда я узнал об этом от Рейнгарда, то счел своим долгом сообщить вам. Родство со славянами, как и простое знакомство с коммунистами, предполагало лишь одно — немедленное увольнение со службы до начала разбирательства. Есть сигнал и достаточно. Если потом выяснится, что человека оклеветали, ему найдут другое место. Рейх, прежде всего, личным обидам не должно быть места. Кинцель был снят со своего поста через 3 дня. Это было беспрецедентно долго, но за него вступался лично Гальдер. Однако это не помогло, хотя полковник просидел лишние 2 дня в своем кабинете. Без заступничества начальника генерального штаба его бы вывели за ворота в течение 24 часов. Проверкой было установлено, что у его жены нет никаких компрометирующих истинного арийца родственников низкой расы. Однако дело было сделано, в кресле Кинцеля уже сидел полковник Рейнгард Гелен. Генерал Гальдер вручил ему серебряные погоны лично, через час после назначения на высокий пост. На следующий же день Гелен собрал своих помощников и сообщил им, что он, по согласованию с начальником РСХ Гейдрихом, меняет весь состав офицеров армейской секретной службы, начиная с полков. Причем, если первый и второй отделы фронтовой, корпусной, дивизионной и полковой разведок будут по-прежнему заниматься своими обязанностями по сбору секретных данных, саботажа и диверсиям, то работу третьих отделов, контрразведка, наблюдение за личным составом штабов вермахта, он, Гелен, отныне намерен координировать с шефом РСХ Гейдрихом. После этого Гелен покинул генеральный штаб и совершил стремительный вояж из Винницы, где он расположился по соседству со ставкой фюрера, в Берлин, Белград, Софию и Гамбург. Здесь он встретился с ветеранами германской разведки, которые говорили по-русски так же свободно, как и рейхслейтер Альфред Розенберг. Все они были выходцами из Петербурга и Москвы, провели свое детство в поместьях под Рязанью и Нарвой, помнили былое, мечтали о том, чтобы это прекрасное былое вновь обрело реалии настоящего и особенно будущего. Первым, кого посетил Гелен, был генерал фон Панвинц. Он состоялся в 19 году, когда возглавлял вооруженные подразделения, расстреливавшие немецких радикалов. Его беспощадность Адольф Гитлер ставил тогда в пример руководителям СА. Колебания в период кризисов невозможны. Поколения простят ту кровь, которая прольется на Нивы, где зацветут всходы после того, как плевела будут уничтожены. Поскольку фон Панвинц командовал казачьими соединениями генерала Шкуро, расквартированными в Югославии, Гелен провел с ним 5-часовую конференцию, наметил план работы по созданию крепкого штаба, составленного из царских офицеров, готовых на все, лишь бы повалить большевизм, договорился об откомандировании к нему 10 наиболее проверенных казачьих вождей и отправился к Вильфриду Штрик-Штрикфельду, майору запаса, работавшему по изучению и систематизации тех данных, которые передал нацистам генерал-лейтенант Власов. Поскольку в годы Первой мировой войны Штрик-Штрикфельд был царским офицером, служил в Белой армии и Россию знал великолепно, Гелен поручил ему осуществлять все контакты с рейхслейтером Розенбергом и рейхсфюрером Гиммлером, которые к Власову относились ревниво и передавать его вермахту пока что намерены не были. После этого Гелен встретился с генералом Кестрингом, работавшим в аппарате Крепса, когда тот курировал военный атташе в Москве, и предложил ему возглавить формирование патриотов русской национальной идеи, которые готовы строить свое государство восточнее Урала. И, наконец, Гелен нанес визит вежливости бригадефюреру Вальтеру Шелленбергу, попросил его советов, выслушал молодого шефа политической разведки,